Глава пятая. Райское наслаждение. Вскоре Саша вернулся к плечам. Его руки нежно сжали уставшие мышцы. Алсу тут же закусила губу и сладостно простонала. Она довольно улыбалась и периодически делала чувственные выдохи. Ее тело было настолько расслаблено, что ни одна мышца не желала шевелиться. Сильные ладони с нажимом, но аккуратно сдавливали женские плечи, большие пальцы настойчиво гладили между лопатками. Алсу едва заметно извивалась. По всему ее телу стремительно разливалось неописуемое блаженство. Она облизывала губы и не переставала нежно улыбаться, чувствуя, как ее плечи наполняются приятным теплом. «Переворачивайся», — нежно прошептал Саша. Алсу медленно перевернулась на спину и в ожидании снова закрыла глаза. Саша вылил немного масла на грудь и стал мягко растирать скользкую жидкость по крупным шарикам. Его ладони трепетно гладили и массировали огромные груди. Большие пальцы легонько задевали торчащие соски. В полумраке он с интересом смотрел, как в блаженной улыбке расплывается лицо подруги. «Блин, какой кайф! А можно я так всегда буду лежать и больше ничего не буду делать?» Шепотом захохотала Алсу, ощущая, как откуда-то изнутри груди снова распространяется сладостное чувство тепла. «Увы, нет», — ухмыльнулся Саша. «Хотя я бы тоже делал это вечно и без остановок». Новые волны сладостного тепла мягко разливались по всей груди девушки, стремительно направляясь к соскам, заставляя их наливаться кровью, становиться крупными, напряженными и горячими. Мужчина искренне улыбался, увлеченно разминая большие груди, наслаждаясь их упругостью, молодой свежестью и отзывчивостью. Алсу даже не заметила, как по ее телу начали ходить легкие судороги, спина чуть прогнулась, словно пытаясь выставить грудь как можно ближе к ласковым мужским рукам. На мгновение Саша трепетно сжал оба соска, что бесстыдно торчали перед ним. Алсу что-то промурлыкала на татарском и еще нежнее улыбнулась. От мягкого массажа по всему ее телу все сильнее разбегались волны нарастающего сексуального восторга. Девушка неизбежно возбуждалась, и скрыть этот факт было невозможно. Ее тело слегка подрагивало, дыхание сбилось, живот сильно вздрагивал и втягивался. Все ее тело стало напрягаться в безудержном сексуальном порыве. Вдруг Саше позвонили. В прихожей бешено заорала какая-то шансоновая мелодия. «Твою мать, Саша!» В полголоса возмутилась Алсу. «Говорила же, ставь на вибрацию. Ну, Гулька болеет. Она проснется и орать будет. Она очень беспокойная сейчас». Саша поспешно вскочил с кровати и побежал в прихожую. Закончив разговор, он вернулся в зал. «С работы звонили». Улыбнулся он и встал перед кроватью. Мужчина, а вы знаете, что у вас член немножко встал?» Шепотом хихикнула Алсу и шутливо ткнула пальчиком в крупный слегка набухший пенис. «Ну, рядом с такой сладкой девочкой это неудивительно». Хмыкнул Саша и попытался забраться на кровать, но Алсу опередила его. Она оттолкнула мужчину в живот, не давая ему залезть на постель, и сама села на край кровати. Она азартно закусила губу и, взяв в кулачок крупный член, стала мягко его дрочить. Она чувственно открывала и закрывала крупную головку и в полумраке пыталась увидеть выражение мужского лица. Еще мягонький совсем. Ухмыльнулась она, медленно двигая рукой. «Он мне сейчас не очень нравится». «Ну, все верно». Шепотом засмеялся мужчина. «Девочки не любят мягкие члены, поэтому надо сделать его твердым». «Да? Ты думаешь, у меня получится?» Девушка кокетливо хихикнула, не переставая трепетно мастурбировать мощный орган, нежно лизнула головку. «Ну, попробуй, я уверен, «У тебя это получится достаточно легко». Улыбнулся Саша и стал едва заметно двигать бедрами навстречу женской ладошке. Алсу самодовольно промычала, полностью обнажила крупную красно-розовую головку и тут же заглотила ее, насколько могла. Саша чувственно выдохнул и стал нежно мять плечи девушки. Губки Алсу влажно скользили по мощной головке. Ее голова плавно двигалась взад, вперед. Она тихонько постановала, искренне наслаждаясь сильной пульсацией члена. После нескольких легких движений головой она почувствовала, как вяленький пенис стал напрягаться и еще сильнее пульсировать в ее кулачке. Она старалась двигать головой как можно нежнее, чтобы ее влажные губки мягче обтирались об крупную головку. Саша все более чутко разминал нежные женские плечи и плавно двигал тазом. С его губ непрерывно срывалось чувственное дыхание. Вскоре между жаркими губами девушки вовсю вздрагивала крупная головка, а ствол в ее руке стал жилистым и напряженным. Алсу очень тихо мычала и невероятно нежно двигала головой в сторону мужского лобка. Она неописуемо мягко скользила по нежной коже, иногда лаская уздечку языком. Мужчина прерывисто выдыхал и все активнее двигал руками на женских плечах, словно благодаря девушку за небесное наслаждение. Он чувствовал, как яростно пульсирует его напряженный ствол в женском кулачке и рефлекторно двигал бедрами. Яростное сокращение мышц пениса просто поражали воображение Алсу. Она искренне наслаждалась этой чувственной пульсацией, все чаще выпускала головку изо рта и нежно облизывала ее со всех сторон. В эти моменты мышцы мужского органа словно шевелились под натянутой кожей. Алсу казалось, что член каждую минуту готовится к мощному взрыву. Она все более громко мычала и продолжала мягко скользить губками по пульсирующей головке. Саша тихонько постановал и тяжело сопел. Его пальчики как-то дерганно стали мять округлые плечи подруги, и вдруг нервно вцепились ей в волосы. С его губ сорвался глубокий выдох, живот резко напрягся, а член начал яростно вздрагивать в женском кулачке. Мощные жилы на нем сильно надулись, а головка стала нестерпимо горячей. Искренне дрожа от желания, девушка, не прекращая массировать губами мощную головку, скосила взгляд вверх. Изо всех сил она старалась увидеть на мужском лице возбужденные эмоции, но полумрак не позволял этого сделать. Из-за темноты Алсу смогла уловить лишь высоко задранную голову мужчины. Она вновь закрыла глаза и стала ритмично дрочить мужской орган, не прекращая при этом ласкать его губами. Она продолжила еще более активно двигать головой и рукой по всему стволу. Алсу бесконечно наслаждалась мужской реакцией. Она ощущала себя настоящей королевой секса. Ее дыхание сбилось до предела. По ее телу разлилась сладостная волна жаркого возбуждения. Ее рука плотно прижималась к губам. Она быстро двигала головой, ее губки сладко проскальзывали по разгоряченной головке. Алсу не хотелось останавливаться ни на секунду. Она каждое мгновение с нетерпением ожидала мощного взрыва. Это заводило ее все больше и больше. «О, да!» Вдруг простонал мужчина и еще более нервно вцепился в голову подруги. Его мощная головка чувственно вздрогнула, и рот девушки стал щедро заполняться мелкими струйками семени. Алсу прекратила свои движения. Она просто держала головку во рту и буквально задыхалась от страсти. Изредка она напряженно постановала и все более судорожно глотала разгоряченные струи. Саша резко дергал бедрами и вполголоса рычал. Его мощный пенис сильно вздрагивал, выбрасывая во влажный горячий ротик все больше спермы. Алсу выпустила член изо рта и стала мягко водить по головке язычком. Она старалась слезать все до последней капельки, словно умывая до сих пор торчащий колом член. Вдруг она взяла в рот пульсирующую головку и снова стала плавно двигать головой. Ее губки влажно скользили по раскрасневшейся коже, Она по-прежнему нежно мычала и возбужденно дышала. «Блин!» — задыхаясь, прошептала она, мягко подрачивая крупный орган. «У тебя что, до сих пор стоит или мне кажется?» Девушка коротко засмеялась и снова стала нежно скользить губами по головке. «Иногда бывает такое у меня, хоть и редко», — улыбнулся Саша, трепетно поглаживая девушку по голове. Алсу вдруг оторвалась от напряженного пениса и, закусив губу, посмотрела на мужчину. «Да? Тогда ложись на спину. Хочу сесть на него», — хихикнула она и, наконец, отпустила мощный мужской орган.